тебе заявит битбуль. Слава будет место среди нас, фаер зажгут это поле. Нравится вас массовые стулья, получи по морде. Гад. Слава будет место среди нас, фаер зажгут это поле. Нравится вас массовые стулья, получи по морде. Узнаешь о нас, перед бой пиздец лохам, перед бой крутая фирма, перед бой суровый боец, перед бой узнаешь о нас.